25 июня, а ее дочь на следующий день. Она ухаживала за ними со всем рвением, на которое была способна, будучи уверенной в том, что вскоре сама свалится с хрипами. Так они называли болезнь в этом уголке Новой Англии. К 27 числу, когда ее муж впал в состояние комы, Энфилд оказался почти отрезанным от окружающего мира. Люди умирали, как мухи. За предыдущую неделю они насмотрелись на какие-то чрезвычайные перемещения войск вдоль заставы, но никому не было дела до такого маленького местечка, как Энфилд, штат Нью-Хэмпшир. Рано утром 28 июня умер ее муж. Ее дочери, похоже, стало немного лучше 29-го, но вечером произошел резкий поворот к худшему. Она умерла около 11. К 3 июля все жители Энфилда, кроме нее и старика по имени Билл Датс, умерли. Люси сказала, что Билл был болен, но потом с виду совершенно оправился. Утром в День независимости она нашла труп Билла на главной улице, такой же распухший и почерневший, как и все остальные. «Я похоронила своих, а заодно и Билла», — сказала она, когда они сидели перед потрескивающим костром. Это заняло целый день, но тела их обрели покой. А потом я подумала, что надо, пожалуй, отправиться в Конкорд, где живут мои родители. Но я все как-то не могла собраться. Она вопросительно посмотрела на них. «Как вы думаете, я была не права? Могли они остаться в живых?» «Нет», — сказал Ларри. «Невосприимчивость к болезни не связана с наследственностью. Моя мать...» Он посмотрел в костер. «Уэс и я, мы должны были пожениться», — сказала Люси. «Это было тем летом, когда я закончила школу в 1984 году. Родители не хотели, чтобы я выходила за него замуж. Они хотели, чтобы я уехала из города, родила ребенка и отказалась от него. Но я этого не хотела. Мама сказала, что это кончится разводом. Папа сказал, что Уэс ненадежный человек, и он будет постоянно мне изменять». Я просто ответила: «Поживем, увидим. Я хотела испытать судьбу. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила Надин. Она сидела рядом с Люси и смотрела на нее с нежным сочувствием. «У нас был симпатичный маленький домик, и я никогда не думала, что все это может вот так окончиться», — сказала Люси со вздохом, больше напоминающим сдавленное рыдание. «Мы так хорошо жили втроем. Уэс остепенился, но не из-за меня, а скорее из-за Марси. Для него просто свет клином на ней сошелся. Для него...» «Не надо», — сказала Надин. «Все это было раньше». «Снова это слово», — подумал Ларри. «Это короткое двухсложное слово». «Да, теперь это все в прошлом. И я думаю, что могу начать жить заново. Так и было до тех пор, пока я не начала видеть все эти плохие сны». Ларри вздрогнул. «Сны?» Надин смотрела на Джо. Еще секунду назад он дремал у костра. Теперь он смотрел на Люси, и глаза его горели. «Плохие сны, кошмары», — сказала Люси. «Не всегда они повторяются, но обычно меня преследует какой-то человек, и я никогда не могу точно разглядеть его, потому что он с ног до головы завернут в плащ. И он все время находится в тени». Она поежилась. «Мне даже страшно стало засыпать. Но теперь, может быть, я...» «Челный человек!» — вскрикнул Джо так яростно, что они буквально подпрыгнули от неожиданности. Он вскочил на ноги и, скрючив пальцы, вытянул вперед руки, словно миниатюрная копия Бела Лугоши. «Челный человек! Плохие сны! Гонится, гонится за мной!» Он прижался к Надин и опасливо уставился в темноту. Наступило молчание. «Это безумие», — сказал Ларри и запнулся. Все смотрели на него. Внезапно темнота показалась еще более темной, а Люси снова стала выглядеть испуганной. Ларри заставил себя продолжить. «Люси, тебе никогда не снились сны об одном месте в Небраске?» «Как-то раз мне приснился сон о старой негритянке», — сказала Люси. «Но он был коротким. Она сказала мне что-то вроде того, чтобы я приходила повидать ее. А потом я снова оказалась в Энфилде, и этот жуткий парень гнался за мной. Потом я проснулась». Ларри посмотрел на нее таким долгим взглядом, что она покраснела и опустила глаза. Он посмотрел на Джо. «Джо, Тебе когда-нибудь снился сон о, кукурузе, о старой женщине, о гитаре?» Джо ничего не ответил и только посмотрел на него. «Оставь его в покое. Ты только сильнее его расстроишь», — сказала Надин. Ларри поразмыслил. «Дом? Джо? Маленький дом с крыльцом на домкратах?» Ему показалось, что в глазах у Джо он заметил блеск. «Прекрати, Ларри», — сказала Надин. «Качели, Джо! Качели из шины!» Джо неожиданно рванулся из объятий Надин. Он вынул большой палец изо рта. Надин попыталась удержать его, но он вырвался. «Качели!» — возбужденно сказал Джо. «Качели! Качели!» Он отбежал от них в сторону и показал сначала на Надин, а потом на Ларри. «Она! Ты! Много!» «Много?» — переспросил Ларри. Но Джо уже успокоился. У Люси Сван был удивленный вид. «Качели!» — сказала она. «Я тоже их помню!» Она посмотрела на Ларри. «Почему у нас одни и те же сны? Кто-то облучает нас волнами?» «Я не знаю». Он посмотрел на Надин. «Ты тоже все это видела?» «Мне не снятся сны», — ответила она резко и тут же опустила глаза. Он подумал. «Ты лжешь. Но почему?» «Надин, если ты...» — начал он. «Я же сказала тебе, что мне не снятся сны», — закричала она пронзительным истерическим голосом. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Зачем ты изводишь меня?» Она встала и отошла от костра. Люси неуверенно посмотрела ей вслед, а потом тоже поднялась на ноги. «Я пойду к ней». «Хорошо. Джо, останешься со мной, окей?» «Кей», — сказал Джо и начал расстегивать футляр с гитарой. Люси вернулась на один через 10 минут. Обе они были заплаканы, но Ларри заметил, что теперь между ними установились хорошие отношения. «Извините меня», — сказала Надин Ларри. «Ничего страшного». Больше эта тема не поднималась. Они сидели и слушали, как Джо исполняет свой репертуар. Он делал большие успехи, и теперь наряду с мычанием и похрюкиванием изо рта у него вылетали отдельные слова. Наконец они улеглись спать. Ларри с одного конца, Надин с другого, а Джо и Люси посередине. Сначала Ларри приснился сон о черном человеке на возвышении, а потом о старой негритянке на крыльце. Но в этом сне он знал, что черный человек идет за ним по кукурузному полю с прилипшей к его лицу ужасной усмешкой. Ларри проснулся среди ночи, задыхаясь от ужаса. Остальные спали, как убитые. Черный человек шел за ним не с пустыми руками. С собой он нес полуразложившееся и распухшее тело Риты Блэкмор. Он почувствовал непреодолимое желание броситься к его ногам, выкрикнуть свою вину и смиренно признать, что никакой он не симпатичный парень, что он неудачник, что он создан для того, чтобы брать. Наконец он снова заснул. Других снов в эту ночь ему видеть не пришлось. «О, Господи!» — опустошенно сказала Надин. Ларри посмотрел на нее и увидел в ее глазах такое глубокое разочарование, при котором не помогают даже слезы. Лицо ее побледнело, а прекрасные глаза затуманились и стали смотреть в одну точку. Было 7:45 утра 19 июля, и тени их были еще очень длинными. Они ехали целый день и лишь несколько раз останавливались для короткого 5-минутного отдыха. На ленч в Рэндольфе у них ушло всего 30 минут. Никто из них не жаловался, хотя после 6 часов непрерывной езды на мопеде тело Ларри онемело, и он чувствовал себя так, словно в него вонзили множество иголок. Теперь они стояли рядком перед металлическим забором. Внизу под ними расстилался город Стовингтон, вид которого не слишком изменился с тех пор, как Стью Редман смотрел на него в последние 2 дня своего заточения. За забором и лужайкой, которая когда-то выглядела аккуратно, а теперь заросла и была усыпана листьями и ветками, занесенными сюда ветром во время послеполуденных гроз, стояло само здание высотой в 3 этажа. Ларри предположил, что большая часть его скрыта под землей. Место было пустынным и тихим. В центре лужайки была надпись «Стовингский центр по изучению чумы. Это правительственное учреждение». Посетители должны отметиться на главной проходной. Внизу была еще одна надпись. и на нее-то они и смотрели. По шоссе номер 7 до Рутланда, по шоссе номер 4 до Шулервилля, по шоссе 29 до 1,87, по 1,87 на юг до 1,90, по 1,90 на запад. Здесь все мертвы, мы едем на запад в Небраску. Следуйте за нами, следите за надписями. Гарольд Эмери, Лаудер Фрэнсис Голдсмит, Стюарт Редман, Глендон Пеквот, Бейтмен, 8 июля 1990 года. «Гарольд, дружище!» — пробормотал Ларри. «Мне не терпится пожать тебе руку и купить тебе пиво или шоколадной карамели». «Ларри!» — вскрикнула Люси. Надин потеряла сознание. Глава 42. Без 20:11 20 июля она вышла на веранду, неся с собой кофе и тосты. Стояла середина лета, самого прекрасного лета, которое матушка Абагейл могла припомнить с 1955 года, когда ее мать умерла в возрасте 93 лет. «Жаль, что нет больше людей, чтобы наслаждаться им», — подумала она, осторожно усаживаясь в качалку без подлокотников. Но наслаждались ли они когда-нибудь летом? Некоторые, конечно, да. Молодые влюбленные и старики, чьи кости помнили смертельные объятия зимы. Но теперь почти все они умерли. Бог послал на людей тяжелую кару. Кто-то, может быть, и стал бы утверждать, что эта кара несправедлива. Но не матушка Абагейл. Когда-то он сделал это с помощью воды. А когда-нибудь он сделает это с помощью огня. Кто она такая, чтобы судить Бога? Она размочила тост в кофе, чтобы он стал достаточно мягким. 16 лет назад она распрощалась со своим последним зубом. Беззубой она вышла из утробы матери, и беззубой она ляжет в могилу. Она была старой и слабой, но ум ее работал исправно. Абагейл Фримантл, таким было ее имя, родилась в 1882 году. За всю свою жизнь она видела много всякой всячины, но ничто из этого не могло сравниться с событиями последнего месяца. Она была старой, ей хотелось отдыхать, наслаждаясь сменой времен года до тех пор, пока Бог не устанет смотреть на ее жизнь и решит упокоить ее в вечных селениях. Но что толку просить его об этом? Когда его собственный сын просил отвести чашу сию от его губ, Бог не ответил. А ведь она была обыкновенной грешницей, но по ночам, когда ветер свистел в рядах кукурузы, ее пугала мысль о том, что в 1882 году Бог посмотрел с небес на новорожденную девочку и сказал самому себе: «Я сделаю так, что она будет долго жить». У нее будет одно дело в 1990 году. На другой стороне целые горы листков из отрывного календаря. Время пребывания ее здесь, в Хеммингфорд-Хоуме, подходило к концу. А последнее ее дело ждало ее на западе, неподалеку от скалистых гор. Он заставил Моисея взбираться на горы, а Ноя строить ковчег. Он видел своего собственного сына распятым. Так неужели же он будет обращать внимание на то, как отчаянно боится Эбби Фримантл, человека без лица, который крадется за ней в ее снах? «Ну что ж, леди», — сказала она самой себе и положила в рот последний кусок тоста. Она раскачивалась взад и вперед и попивала кофе. Стоял солнечный прекрасный денек. У нее ничего не болело, и она прочла краткую благодарственную молитву. «Бог велик, Бог добр!» Даже самый маленький ребенок может выучить эти слова, а в них сосредоточен весь мир, все добро и все зло. «Бог велик!» — сказала матушка Абагейл. «Бог добр! Благодарю тебя за солнечный свет, за кофе, за то, что вчера у меня прекрасно подействовал живот. Бог велик». Она почти допила кофе, поставила чашку на пол и стала раскачиваться на качалке, повернув лицо к солнцу. Постепенно она погрузилась в дремоту и уснула. Ее сердце, стенки которого были теперь не толще папиросной бумаги, продолжало биться точно так же, как и в предшествующие 39 630 дней. Губы ее продолжали улыбаться. С тех пор, когда она была девочкой, времена действительно сильно изменились. Фримантлы поселились в Небраске после того, как перестали быть рабами. Эбби, последний ребенок в семье, родилась прямо здесь, в их новом доме, в Хеммингфорд-Хоуме. Ее отец взял верх и над теми, кто не хотел ничего покупать у негров, и над теми, кто не хотел им ничего продавать. Он купил участок земли немного в стороне, чтобы не встревожить тех, кто твердил о нашествии черномазых ублюдков. Он был первым человеком в округе Полк, который применил севооборот и химические удобрения. В марте 1902 года Гэри Сайтс пришел к ним домой сообщить, что Джона Фримантла приняли в ассоциацию фермеров. Он был первым чернокожим во всей Небраске, принятым в ассоциацию. И понемногу соседи стали относиться к нему неплохо. Не все, конечно. Не такие бешеные, как Бен Конвей со своим единоутробным братом, не Арнольдсы и не Диконы, но остальные стали смотреть на него иначе. В 1903 году они обедали у Гэри Сайтса со всей его семьей, прямо в гостиной, как белые люди. А в 1902 году Абагейл играла на гитаре в зале фермерской ассоциации, причем не на негритянском концерте, а на настоящем показательном концерте для белых, который устраивался в конце года. Ее мать была категорически против. Это был один из тех немногих случаев, когда она открыто выступила против отца в присутствии детей. Правда, дети к тому времени весьма и весьма приблизились к среднему возрасту. Да и у самого Джона волосы почти полностью поседели. «Я знаю, как это было», — сказала она в слезах. «Ты, Сайтс и этот Фрэнк Феннер вместе все это придумали. С них спроса нет, Джон Фримантл. Но у тебя-то что в голове творится? Они же белые. Ты можешь говорить с ними о пахоте на заднем дворе. Ты даже можешь попить с ними пиво, если Нейт Джексон пустит тебя в свой салон. Прекрасно. Никто лучше меня не знает, что тебе пришлось вынести за последние годы. Я знаю, что тебе приходилось улыбаться, когда внутри тебя все горело. Но сейчас речь идет о другом. Речь идет о твоей собственной дочери. Что ты скажешь, если она поднимется на сцену в своем хорошеньком белом платьице, а они станут швырять в нее гнилые помидоры? И что ты ответишь ей, если она подойдет к тебе, испачканная с ног до головы в этих помидорах, и спросит: «Почему, папочка? Почему они это сделали? И почему ты позволил им это сделать?» «Ну, Ребекка», — ответил Джон, — «мне кажется, мы должны предоставить это ей и Дэвиду». Дэвид был ее первым мужем. В 1902 году Абагейл Фримантл превратилась в Абагейл Троц. Дэвид Троц был чернокожим батраком. Итак, 27 декабря 1902 года, уже 3 месяца беременная своим первенцем, она поднялась на сцену зала фермерской ассоциации в окружении мертвой тишины, которая воцарилась вокруг после того, как ведущий объявил ее имя. Она стояла в этой вязкой тишине, зная, как выглядит ее черное лицо над новым белым платьем. Сердце ее бешено стучало, и она думала: «Я забыла все слова, все до одного. Я обещала папочке, что ни за что не заплачу. Но Бен Конвей завопит: «Черномазая!» И тогда, наверное, я заплачу. Господи, и зачем я во все это ввязалась?» Мама была права, я слишком высоко вознеслась, и я заплачу за это. Зал был полон белыми пятнами лиц, напряженно уставившихся на нее. Не было ни одного свободного кресла. А в самом конце зала стояло два ряда тех, кому не хватило места. Керосиновые лампы освещали зал неровным пламенем. Красные бархатные занавески были подвязаны золотыми шнурками. И она подумала. «Меня зовут Абигейл Фримантл Троц. Я хорошо играю и хорошо пою. Я знаю это не с чужих слов». И она запела «Старый шершавый крест», тихо наигрывая мелодию на гитаре. Потом она более энергично исполнила «Как я люблю своего Иисуса». А затем уже в полную силу сыграла «Пикник в Джорджии». Люди в зале, раньше сидевшие абсолютно неподвижно, начали раскачиваться, почти что против своей воли. Некоторые улыбались и хлопали себя по коленкам. Она спела подборку песен гражданской войны. «Когда Джонни марширует домой». «Поход через Джорджию» и «Арахисовые орешки». Во время последней песни в зале заулыбались. Многим из зрителей, бывшим ветеранам республиканской армии, не раз приходилось есть на службе один арахис. Она закончила возвращением на старую стоянку. И после того, как последний аккорд растворился в тишине, она подумала. «Ну а теперь, если вам приспичило бросить меня ваши помидоры или что там у вас припасено, то прошу вас начинать. Я играла и пела так хорошо, как никогда в жизни. И это на самом деле было прекрасно». Когда последний аккорд растворился в тишине, в зале на один долгий, почти волшебный миг воцарилось полное молчание. Словно люди, сидевшие в креслах и стоявшие в конце зала, унеслись куда-то далеко, так далеко, что сразу не найти дороги обратно. Потом разразились аплодисменты и нахлынули на нее продолжительной, непрерывной волной, от которой она покраснела и почувствовала себя смущенной. Ей стало жарко, и мурашки побежали у нее по телу. Она увидела свою мать, которая плакала, не скрывая этого, и своего отца, и Дэвида, который глядел на нее сияющими глазами. Тогда она попыталась уйти со сцены, но повсюду раздались крики «Бис! Бис!» И с улыбкой она сыграла «Кто-то копал мою картошку». Песенка была совсем чуть-чуть непристойной, но она решила, что может себе это позволить. В конце концов, она была замужней женщиной. «Кто-то копал мою картошку и оставил ее у меня в закромах, и в беде оказалась невинная крошка, а приятель ее пропадает в бегах». Там было еще 6 подобных куплетов, а некоторые даже еще позабористее, и она пропела их один за другим, и в конце каждого из них раздавался все более оглушительный хохот одобрения. А позднее она подумала о том, что если она и совершила какую-нибудь ошибку в тот вечер, то она заключалась как раз в исполнении этой песни. Это была именно та песня, которую они ожидали услышать от черномазой. Она закончила под громоподобную овацию и новые крики бис. Она вновь поднялась на сцену, и когда толпа затихла, она сказала: «Большое спасибо всем вам. Я надеюсь, вы не сочтете меня выскочкой, если я попрошу у вас разрешения спеть еще одну, последнюю песню, которую я специально разучивала, но никогда не думала, что буду петь ее здесь. Но это одна из лучших песен, которые я знаю, и в ней говорится о том, что президент Линкольн и эта страна сделали для меня и моих близких, еще когда меня не было на свете». Они сидели теперь очень тихо и слушали внимательно. Члены ее семьи обратились в камень. Они сидели рядом с левым проходом, словно пятно от ежевичного варенья на белом носовом платке. В ней говорится о том, что случилось в самой середине гражданской войны, продолжала она ровно, о том, что позволило моей семье приехать сюда и жить рядом с чудесными соседями, которых послал нам Бог. Потом она заиграла и запела «Звездно-полосатый флаг», и все встали со своих мест и слушали. Многие полезли в карман за платками. А когда она кончила, раздались такие аплодисменты, что задние чуть не рухнули. Это был лучший день в ее жизни. В следующие дни у нее было много работы, так как она ждала гостей. Какие бы ужасные сны ей не снились, какой бы усталой она себя не чувствовала, она никогда не пренебрегала гостями и не собиралась делать этого и сейчас. Но ей надо действовать очень медленно. Иначе она обо всем позабудет и все перепутает, а кончит тем, что будет гоняться за своим собственным хвостом. Во-первых, надо будет наведаться в курятник к Эдди Ричардсону. А это приличное расстояние. 4 или 5 миль. Она поймала себя на мысли о том, что пошлет ли ей бог орла, чтобы пролететь эти 4 мили. Или же ее подвезет Илья на огненной колеснице. «Богохульство», — сказала она себе благодушно. «Господь посылает силу, а не такси». Помыв свою немногочисленную посуду, она надела тяжелые башмаки и взяла с собой трость. До сих пор она пользовалась ею очень редко. Но сегодня трость ей понадобится. 4 мили туда, 4 обратно. В 16 лет туда она могла нести, сломя голову, а обратно бежать трусцой. Но это было очень давно. Она отправилась в путь в 8 часов утра, надеясь на то, что к полудню она дойдет до фермы Ричардсонов и сможет поспать в самые жаркие часы дня. В конце дня она свернет шею курам и пойдет домой в сумерках. Она не сможет вернуться до темноты. Это соображение заставило ее вспомнить о своем вчерашнем сне. Но черный человек еще далеко, гости гораздо ближе. Она шла очень медленно, даже в 8:30 солнце палило. Когда она дошла до почтового ящика Гуделов, то почувствовала, что ей надо отдохнуть. Ни орла, ни такси видно не было. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Она чувствовала, как суставы ее настраиваются. Ночью они устроят концерт. Время шло, и ее тень становилась все короче и короче. За это утро она видела столько диких зверей, сколько ей не встречалось за все те годы, которые прошли с начала 20-х. Если бы она слышала, как Стью Редман и Гден Бейтман обсуждают странную, это им она казалась странной, избирательность супергриппа в отношении животных, она бы расхохоталась. Болезнь убила домашних животных и оставила диких. Вот и все. Несколько видов домашних животных сохранилось. Но, как правило, болезнь уничтожала человека и его лучших друзей. Она уничтожила собак и сохранила волков, потому что волки были дикими, а собаки нет. Все тело ее болело. Она шла и разговаривала со своим богом, иногда про себя, иногда вслух, не ощущая разницы между первым и вторым. И вновь она начала думать о прошлом. Конечно, 1902 год был лучшим. После этого время пошло быстрее, и страницы какого-то огромного и толстого отрывного календаря шелестели и шелестели, почти не задерживаясь на месте. Жизнь тела пролетела так быстро, как это оно умудрилось так устать за такой короткий срок. От Дэвида Троца у нее было 5 детей. Одна из них, Мейбл, подавилась яблоком и задохнулась на заднем дворе старого дома. Эбби развешивала одежду, а когда она обернулась, то увидела, как девочка лежала на спине, царапая ногтями горло и наливаясь кровью. Ей удалось, наконец, извлечь кусок яблока, но к тому времени крошка Мейбл уже стала неподвижной и холодной. Из всех детей Эбби она была единственной девочкой, и единственным ребенком, погибшим от несчастного случая. Дэвид умер в 1913 году от гриппа, который не слишком отличался от нынешнего. В 1916 году, когда ей было 34, она вышла замуж за Генри Хартсти, чернокожего фермера из округа Уиллер на севере. Он специально приезжал ухаживать за ней. Генри был вдовцом с 7 детьми. Но 5 из них уже выросли и уехали из родных мест. Он был на 7 лет старше Абагейл.